— Вы мне, что ли, Меркурий Иванович? — спросил суфлер, отрываясь от своих коробочек и делая руку над глазами щитком. — Всегда первый номер в самой дорогой гостинице. Прислуги швырял золото, как индийский принц. Лучший экипаж, лошади, львы, кучер, страшилище, идолом сидит на козлах. Свой собственный лакей был, Мишка. Кто не знал моего Мишку? Антрепренеры в нем заискивали, чтобы узнать, в каком духе я проснулся сегодня. За руку с ним здоровались. А как я одевался? Всегда фрак и английское белье. Каждый день Мишка покупал для меня новую сорочку. Стиранного не носил, гнушался. Портные за честь считали шить для меня в долг. Городские франты нарочно ходили в театр поучиться у меня, как надо носить платье. — Ну вот, брат, и проносился, — ехидно вставил Лидин Байдеров. — О, тварь, ненавидимая мною, — завопил Славянов. — Да, я проносился, пропился и пал до того, что живу в одной грязной клетке с такой мерзкой обезьяной, как ты. Но я прожил огромную жизнь. Я испытал сладость, вдохновение, и со мной ушла сказочная, царственная слава. Я заставлял людей плакать и радоваться. О, что я делал с толпой! Когда в Макбете в сцене с кинжалом я показывал рукой в пространство, то 1500 зрителей вставали со своих мест, как один человек. А каким я был, Каррадо! В Харькове полиция не дала мне доиграть последнего акта, потому что тогда разрыдались все, и мужчины, и женщины. И даже на глазах у актеров, игравших со мною, я видел слезы. Пойми же, орангутанг, слезы! Ты, балаганный Петрушка, бесчестил швеек, обещая сделать из них опереточных примадон. В тебя стреляли, как в бешеную собаку, когда ты убегал из опозоренных тобою спален. Ты дрожал над каждой копейкой и отдавал тайком деньги в незаконный рост, и только потому не сделался под старость содержателем судной кассы, что тебя, когда ты стал скорбен главою, обобрала первая попавшаяся судомойка. Ты в каждом городе оставлял грязные хвосты, и есть тысячи людей, которым ты при всей своей наглости не посмеешь поглядеть в глаза, а я по всей России, от Архангельска до Ялты и от Варшавы до Томска, прошел с гордо поднятой головой, не чувствуя ни стыда, ни страха. Со мною губернаторы считались. Когда на Волге описали за долги мой театр и ко всем дверям приложили печати, что я сделал? Я не тронул печати, но снял с петель все двери и все-таки дал спектакль. Кто бы мог это сделать, кроме Славянова Райского? — Стой, Тихон! — остановил он солдата, который в это время бережно нес к образу зажженную лампадку. — Дай закурить. Славянов потянулся к огню, но Тихон сурово посмотрел на актер и отвел руку с лампадкой в сторону. — Стыдитесь, господин Райский, — сказал он внушительно. — Пора бы уж и о смертном часе подумать, а вы святотатствуете. Где же это видано, чтобы от лампадки закуривали, да еще в такой праздник? — Ну-ну, гарниза-пуза! «Пошел разговаривать!» — крикнул со своей кровати Михаленко. «Вот, постой, я перебью все твои лампадки. Только вонь разводишь, идолопоклонник!» «Эх уж вы!» — безнадежно махнул рукой Тихон. «Одно слово, безбожники вы, господин Михаленко. Вот, господин Райский, они хоть и выпивши, а я на них никак не надеюсь, чтобы они такое слово сказали. Обличительная речь Тихона дала вдруг новое направление пьяным мыслям Славянова. Он умилился и со слезами полез целовать солдата. — Тихон, душа моя, добрый, старый верный Тихон! Понимаешь ты славяного райского? Жалеешь? Да, я поцелую твою честную седую голову. Господи, да как же нам не понимать? Расчувствовался в свою очередь Тихон. Он утерся рукавом и с готовностью подставил губы Славянову. Потом, с кряхтением установив лампадку и слезая с табурета, он сказал добродушно и укоризненно, покачивая головой: а нет того, чтобы отставному севастопольцу пожертвовать на построение полдиковинки. Сами кушаете водочку, а свою верную слугу забываете. Тихо, но радость моя, голубо! Все я растранжирил, старый крокодил. Впрочем, постой, ты, у меня, кажется, еще что-то там осталось. Он пошарил в кармане и вытащил оттуда вместе с грязной ватой, обломками спичек, крошками табаку и другим сором несколько медных монет. На, получай, старый воин. И знай, Тихон, вдруг с пафосом воскликнул Славянов, ударив себя в грудь кулаком, знай, что тебя одного дарит своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великим артистом Славяновым Райским. И он расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивал он свою погибшую шумную жизнь и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимает, и то, что его давеча так оскорбительно вывели из ресторана. Его сожители давно уже лежали под одеялами, а он все говорил и говорил, изредка обращаясь к своему соседу Стаканычу, который отвечал сонным, невнятным мычанием. И в этом неясном бреде безобразно сплетались экипажи, фраки, губернаторы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда он, наконец, заснул, то все еще продолжал бормотать в тяжелом, полном призраков пьяном сне.